Вспоминается такой случай. Далекий день 63-го года. Мы заканчиваем институт. Наши дипломные спектакли смотрят московские режиссеры и прикидывают, кого им можно или нужно взять в свои театры. Идет своеобразная ярмарка, распродажа молодых талантов. Бывшие студенты, помимо своих спектаклей, показываются еще в отрывках в разных театрах Москвы. Кого-то берут во многие, а кого-то не в один. Меня и Толю Семенова пригласили аж в 6 театров, в том числе и в знаменитый «Современник». Поручителями от театра были молодые современниковцы Влад Заманский и Таня Лаврова. И вот беседа с Олегом Ефремовым. Посмотрел, коротко расспросил. «Ну что ж, наши ребята рекомендуют вас. Тогда в добрый час, как говорят». «Олег Николаевич», — осмелились мы сказать, — «а как у вас с жильем? Мы ведь не москвичи, нам вы хоть какой уголок?» Олег Николаевич на эти слова улыбнулся ласково. «Ну вы и даете, ребята. Им открывает двери «Современник», а они, видишь, о жилье хлопочут. Можете пока на вокзалах, например, перекантоваться. За «Современник» стоит и пострадать. Короче, жилье — это ваша проблема. Нам в Амхате общежитие дают. Тогда идите в Амхат, как говорится, в добрый час». И он улыбнулся нам обворожительной улыбкой, знающего себе цену человека. На этом наш роман с «Современником» был закончен. Впереди нас ждало здание театра в проезде художественного театра и общежитие на улице Станиславского, бывшем Леонтьевском переулке. Это была моя первая встреча с Олегом Николаевичем, и я тогда, помнится, невольно отметил про себя эту его черту характера, которую можно было бы озвучить пословицей «С глаз долой и сердца вон». Люди ему были нужны до тех пор, пока действительно были нужны. Этой чертой профессионального характера заражены большинство из театральных руководителей. Тут надо отдать справедливость. Этакий отголосок русских крепостных театров, доживший до наших дней и плавно перетекший в советское время в учреждения, руководимые секретарями обкомов и горкомов. Не было настоящей семьи, что, по рассказам, сплачивало коллектив старого МХАТа и рождало дополнительные творческие резервы. При Ефремове актерский коллектив негласно был поделен на своих и не своих. Свой, во главе с главным режиссером, получал роли и не чувствовал над собой того гнета ненужности, что лежит страшным проклятием на психике актера. Побыв несколько лет в подобной атмосфере второсортности, актер начинает терять свою профессиональность, свой талант. И нужны титанические усилия, чтобы не впасть в депрессию и выйти из этого страшного круга, не потеряв при этом профессии, ее лучших наработанных навыков. А бывали случаи еще хуже. Для главной роли в современной пьесе Олегу Николаевичу понадобился актер. В театре такового не оказалось. В московских театрах тоже. Нужный актер отыскался в провинциальном театре города П, где они с женой занимали первое место по актерской иерархии. Ефремов пригласил их в Амхат. Но кто откажется от подобного приглашения? И актерская пара переехала в Москву. Актер, будем называть его сокращенно Р, сыграл главную роль в современном спектакле. Сыграл хорошо. Но чем-то он не приглянулся Олегу Николаевичу, и он после премьеры перестает занимать его в своих спектаклях. Р числится актером. Р получает в театре зарплату. Но почти 20 лет до самой проклятой даты раздела театра в 87 году Р не получает у Ефремова ни одной роли. Такая вот мягкая блокада. Что же касается жены Р, то о ней вообще не было никакой речи. Перебивалась на маленьких массовочных ролях. И такая система, нужно отдать должное, практиковалась в большинстве театров. Ни в одном МХАТе времен Ефремова. Так что тут мы никаких Америк, к сожалению, не открываем. Бедные актеры, это как же надо любить свою профессию, чтобы добровольно на всю творческую жизнь подчинить себя этой рабской системе режиссерского беспредела. И только редкие, умные режиссеры ставят себя во время репетиционного процесса в один уровень с актерами, осуществляющими их творческие задумки. Они создают вокруг себя некую творческую атмосферу, некую ауру, подталкивающую актера на творческий поиск, на неожиданное новое открытие, и, главное, любая трудная работа над пьесой незримо, незаметно превращается в праздник, который всегда с тобой. Происходит самое интересное, самое нужное в творческом процессе – взаимное обогащение режиссера и актера. И тогда самая трудная работа превращается в служение общему делу. Нет твоего, моего, есть наше. Только при такой практике на подмостках сцены рождается его величество спектакль. Хороший режиссер сродни воинскому командиру. Он может и должен быть строгим, требовательным, добиваться от актера поставленной задачи, но при этом он обязан быть справедливым. Несмотря на существующие на практике симпатии и антипатии, и хороший режиссер понимает этот постулат и неизменно следует ему в театральной практике. Актер по своему характеру может быть неудобен в работе, с неуживчивым характером, но если актер талантлив, хороший режиссер, не задумываясь, простит ему его недостатки и воздаст ему должное. А должное для актера – это новая долгожданная роль в новой долгожданной пьесе. Он простит руководству, не отвечающую его таланту, зарплату, простит отсутствие бытовых каких-то удобств, но никогда не простит несправедливости в распределении новых ролей в новой пьесе. И режиссер всегда помнит об этом негласном театральном законе и старается без нужды не нарушать его. Я имею в виду режиссера думающего и по возможности совестливого, справедливого, с актерских позиций. Был ли Олег Николаевич справедлив как режиссер и как руководитель театра? Думаю, что нет. Ему, как мне казалось, некогда было думать о таких мелочах, как хорошее творческое настроение каждого актера в коллективе театра. А коллектив был большой, и с каждым годом все увеличивался. Тут были актеры известные, которых Ефремов приглашал на постоянную работу в театр, были и приглашенные на отдельные роли. Много было принятия и молодых актеров, заканчивающих театральные институты. Труппа разрасталась, разбухала. Где уж тут думать об актерской работе для каждого актера? Едва ли он знал их всех в лицо. Принцип его руководства по-прежнему базировался на принципе «свой-чужой». Была группа актеров, существовавшая в театре под опекой главного режиссера, и были все остальные. Иногда из безликой актерской массы происходили миграции в привилегированную часть труппы. Редко, но происходили. Кто-то из актеров удачно сыграл роль или по каким-то другим причинам, но такие случаи бывали. А в основном между обеими частями труппы пролегала своеобразная полоса отчуждения. На первый взгляд она была незаметна, но все актеры ее явственно ощущали, и те, и другие. Подобное деление порождало у неефремовской стороны равнодушие к тому, что происходит в театре, полное нежелание включаться в повседневную жизнь. Та же часть труппы, что находилась под ефремовским протекторатом, невольно чувствовала неприятие большей части труппы. Сказывался в какой-то мере принцип так называемой «завоеванной территории», заставляющий невольно отчуждаться и обособляться. И то, и другое ни в коем случае неприемлемо для внутренней жизни театрального коллектива, который создается-то для жизни открытой, для благожелательного отношения между актерами. Во всяком случае, эту практику надо постоянно воспитывать, и к этому надо стремиться. И умные руководители это по мере сил практикуют в своих театрах, воспитывают этакое актерское братство. А уж индивидуализма, чрезмерного по своей природе, в театральной профессии бывает вдоволь. Этого воспитывать не надо. Таким образом, сгоряча когда-то сказанная Ефремовым фраза о развале старого МХАТа незаметно, без видимых усилий, притворялась в жизнь. В основном здесь был задействован принцип равнодушия. Зритель похаживает, актеры поигрывают, зарплата выдается два раза в месяц регулярно. Ну а если театр меняет курс, становится все менее похожим на прежний МХАТ, то это еще как сказать. С вашей точки зрения, он теряет основы, заложенные в него знаменитыми создателями Станиславским и Немировичем Данченко, а с нашей он живет полнокровной жизнью. А вы что, хотели бы, чтобы театр застыл в своем развитии на уровне 19 века? Так не бывает, дорогие товарищи, так не бывает. Театр как велосипедист. Если он не крутит педали и останавливается, то непременно происходит его падение. Он падает, велосипедист. Традиции тоже обновлять надо, иначе они превращаются в тормоз, и театр умирает. Он уже почти что и умер, если бы не смена руководства. И сразу всплеск зрительской активности. Залы полны, высшее начальство довольно. Что еще нужно для того, чтобы встретить старость? А недовольные всегда были и будут. Без них не обойдешься. Более того, они необходимы. Они являются своеобразным двигателем прогресса. Это аксиома. В эти годы театр все более становился похожим на какой-то проходной двор. Кто-то где-то что-то делает, появляются внезапно и также внезапно исчезают какие-то люди, группы людей. Кто они такие? На малой сцене ставятся самостоятельные спектакли для недовольных. Пожалуйста, пробуйте, рискуйте. Какие-то из этих спектаклей приживались, какие-то ждала судьба однодневок, но во всяком случае творческая жизнь на нижнем этаже бурлила и кипела. Если до них нет никому никакого дела, то надо брать свою судьбу в свои руки. Пользы от этого театру было чуть, но актерское самолюбие получало хоть какую-то поддержку. И на том спасибо. Меньше брюзжания в коллективе. И постепенно, благодаря новой системе руководства, МХАТ превращался в обычный московский театр, отличающийся от других московских театров, разве что различием в репертуаре, да старым, до последней пилястры знакомым зданием в проезде художественного театра, ныне Камергерском переулке. А теперь зададим себе вопрос. А стоило ли ломать копья из-за того, что в МХАТ пришел новый художественный руководитель? Добавим, молодой, талантливый руководитель, выпускник МХАТовской школы-студии. Он что, может, чайку содрал с МХАТовского старого занавеса? нет. Чайка как была на занавесе театра, так и осталась. Может, разрушил Голубкинский рельеф? Буревестник над входом в театр? Нет. Буревестник по-прежнему осеняет вход своим крылом. Так что случилось с театром? Из-за чего поднялась тревога? Ответить на этот вопрос и легко, и неимоверно трудно. Когда-то император французов Наполеон Бонапарт, обдумывая будущий поход на Россию, наивно думал, что война эта обойдется ему малой кровью. Ну как же? Наполеон нес на своих знаменах идеи свободы, равенства и братства. Он отменит русское крестьянское рабство, крепостное право. Он поможет России войти в свободную семью европейских народов. Он сделает счастливым русский народ. И он, этот полуазиатский народ, будет вечно благодарен маленькому капралу-корсиканцу, завоевавшему всю Европу и часть Африки. И он искренне верил в эту будущую признательность русского народа. А этот народ, вдруг ни с того ни с сего, так думал Наполеон, берет в руки оружие и, не желая считаться с благородными освободительными задумками великого императора, начинает уничтожать французскую армию и по правилам, принятым в цивилизованных странах, и без правил. Можно понять трагедию маленького капрала. Вот и делай после этого людям добро. Он не понимал простой вещи. Русский народ не хотел его. Вот и все объяснение. Почему? Не почему, по кочину. Ну, не нравишься ты народу. Не подошел ты под его нравственное мерило. Да простит меня тень великого потрясателя народов, что я невольно провожу параллель между ним и художественным руководителем МХАТа. Но когда через 17 лет правления Ефремов вздумал поделить труппу театра на своих и не своих, то большая часть актеров предпочла остаться в «не своих». Так они ответили на равнодушие, эгоизм и пренебрежение молодого, талантливого, прогрессивного руководителя театра так называемой «новой волны». А как же отнесся сам руководитель к этой, прямо скажем, непростой акции? Шевельнулось в его душе какое-то раскаяние по поводу содеянного? Думаю, что нет. Выручил все тот же эгоистический принцип «баба с возу». Да и время изменилось не в лучшую сторону. Во дни зарождения и расцвета МХАТа театр подбирал и формировал художественного руководителя. В наше время назначенный художественный руководитель формирует театр по собственному усмотрению, сообразуясь со своими творческими уровнями. Главное – вывеска. И 100 лет назад МХАТ, и теперь в наши дни МХАТ. Измерительного прибора оценочной высоты не изобрели еще. По-прежнему самым актуальным остается принцип «нравится-не нравится». У Константина Паустовского, одного из любимых мною писателей, в его книге «Далекие годы» есть место, где он вспоминает о том, как он, будучи гимназистом, впервые посетил художественный театр. Это было в начале века. Он приехал в Москву из Киева на зимние каникулы, и брат повел его в МХАТ на чеховские «Три сестры». Паустовский пишет об ощущениях во время спектакля. «Мне было больно за людей, мучившихся в чеховской пьесе. Но вместе с тем меня не оставляло ощущение свежести и праздничности. Эта праздничность и эта свежесть шли от искусства». Как коротко и как точно. Театр неотделим от праздника, какая бы драма ни разыгрывалась на подмостках. Театр наделен зрительской любовью, как бывает наделен ею храм, в котором объявилась чудотворная икона. И пускай ты ее не видел никогда, и неизвестно, когда удостоишься увидеть, но ты знаешь, что она есть. Ты жадно ловишь рассказы о чудесах, вершившихся ее именем, и тебе от этого чуда становится легче и светлее жить. Так и МХАТ, который возник как чудо искусства в первопрестольной столице на рубеже веков. И ты полюбил его любовью с оттенком ревности, может быть, потому именно, что ты никогда не видел его в период расцвета. Это похоже на юношескую любовь к женщине, которая улыбается тебе с плотной открытки с коричневым оттенком, говорящим о давно прошедших десятилетиях. Отсюда и чрезмерная ревность, похожая на ревность осиротевших детей к новоявленным людям, заменившим родителей. Какими бы достоинствами они ни обладали, все равно придирчивый взгляд ребенка всегда сумеет отыскать явные или мнимые недостатки отчима или мачехи, и чем мягче новые родители, тем сильнее сиротское отчуждение. Правда, Олег Николаевич такими тонкостями не задавался. Ему было в некоторой степени все равно, что о нем думают. Главное, что он думает. А он с первых же дней своей деятельности дал всем понять, что отныне МХАТ – это он. И дальнейшее развитие театра он будет согласовывать только с одним человеком, с самим собой. И только. Правда, был избран худсовет. Ну, во-первых, в него вошли в большинстве своем его люди, а во-вторых, что может сделать худсовет на практике? Почти что ничего. Так, орган для отписки. И накатанным путем, еще со времен современника, гладко, без сучка и задоринки, засверкал в театре на долгие годы современный репертуар. Народу это нравилось. Спектакль, поставленный по современной хорошей пьесе, всегда будет иметь зрительский успех. А если надо поставить что-то из классики, можно пригласить для этого хорошего режиссера со стороны, допустим, Анатолия Эфроса, или Чиидзе, или, чего лучше, Додина. И только Антона Павловича Чехова Ефремов берег для себя. 5 основных чеховских пьес: «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и «Три сестры» он не позволял ставить никому, кроме себя. Это был его тайный капитал, и он берег его с истовостью скупца. Он действительно любил Чехова, и главное, он был уверен, более того, он это знал, что Чехова лучше него никто поставить не может. Лучше, правильнее и современнее. Он не спешил с постановками. Между каждой из них проходило несколько лет. Долго готовил актеров, спорил с ними, выяснял до тонкости, в чем же состоял чеховский смысл жизни, в чем трагедия существования русского интеллигента в непростое предгрозовое начало такого вроде бы красивого, такого безмятежного серебряного века русского искусства. Только не все, что дарит нам наше время, годится для осовременивания Чехова. Эти ориентиры, которые могли бы напрямую перекликаться с чеховскими, надо еще очень тщательно выискивать в нашей жизни. И нет уверенности в счастливом исходе этих поисков. Уж очень резко менялись идеалы русской интеллигенции за прошедшие 100 с лишним лет. Что-то зависело от них, что-то вне их зависимости подготовило время. Свободный, творческий, счастливый труд, которым бредили чеховские герои в каждой его пьесе, сменился по прошествии времени трудом обязательным. Личная ответственность превратилась в ответственность коллективную. Человеческие идеалы вырабатываются не в тиши кабинета за письменным столом, а на общем собрании путем поднятия рук. Да и само слово «интеллигенция» стало писаться с добавкой «трудовая интеллигенция». Попробуй отыскать здесь параллели, которые разбудят на чеховском спектакле мысль современного зрителя. Но без этих поисков чеховская драматургия мертва. И Ефремов занимался ими долго и кропотливо. С начала 60-х годов, когда наступила хрущевская оттепель. Эти годы считаются своеобразной датой, когда советская творческая интеллигенция стала просыпаться от долгого летаргического сна сталинизма. Но вот парадокс. Проснувшись, она стала искать смысл современной жизни с позиций социализма. Правда, так называемого хорошего социализма, без культа личности. Как будто могут быть хорошие или плохие социализмы. Всегдашнее заблуждение русского интеллигента. От этого и не давалось до конца претворение чеховской мысли в спектаклях Олега Николаевича. Свобода. Найденная самостоятельно и лично выстраданная свобода. В служении стране, во взаимоотношениях людей, в мечтах о лучшей жизни. Идеалы чеховских героев чисты, наивны и прекрасны, хотя мы с горечью ощущаем их хрупкость, как первые цветы ранней весны. Ты любуешься ими, потому что они красивы и недолговечны. Они цветут до первого заморозка, и возникает желание оградить их от беды, защитить от жизненных невзгод. Это чувство и есть театральное сопереживание. То свежее и чистое чувство, которое возникает, когда сидящий в зале зритель ощущает веяние большого искусства, которое дарит сцена. Ефремов, как и обещал, поставил в Амхате 5 основных пьес Антона Павловича Чехова. Поставлены они были крепко, надежно, но без той тонкой пронзительной проникновенности, что мы называем кратковременным чудом волшебной страны, именуемой театром. Но Ефремов считал, что на данном отрезке времени Чехова нужно ставить именно так. Считали это его друзья, актеры, занятые в чеховских спектаклях, и театральные критики. Есть перекличка с сегодняшним днем, значит, Чехов живет на сцене театра. Идеи, заложенные в его пьесах, актуальны на сегодняшний день, значит, время, затраченное на постановку даром, не пропало. Что и требовалось доказать. Так и прижился новый ефремовский Чехов на подмостках прославленного театра, именуемого когда-то «Домом Чехова». А что касается сакраментальной фразы о развале старого МХАТа, в горячке, оброненной Олегом Николаевичем в далеком 70-м году на сборе труппы и невольно подслушанной рабочими сцены, то о ее последствиях судить только вам, уважаемый читатель и зритель. Как вы сами-то считаете? Изменился театр за это прошедшее 30-летие? Целая эпоха, Господи. Или не изменился? А если изменился, то в какую сторону? Ну, то, что из аббревиатуры украли одну букву и изгнали имя Алексея Максимовича Горького, это еще куда ни шло. Это как бы справедливый возврат к прошлому. Дело ведь не в названии. Дело в том трепетном, бережном отношении к одной из святынь русской культуры, ныне живущей и действующей. Как избежать ненужной консервации в содержании театра? Как избежать, наоборот, модного веяния, которое, как болезнь, разъедает современный театр? В живописных полотнах великих мастеров прошлого даже механические утраты приобретают со временем достоинство гениальных догадок. Так и старый МХАТ будет еще долгие годы служить образцом, по которому сверяется театральная культура нашей страны. Дикси.